Нивелир я освоил, устанавливал его быстро, отчеты брал быстро, и вечером при подсчетах мои записи благополучно увязывались. Заболел у нас Сережа маленький, я его заменил и в течение нескольких дней ходил с лентой, старался аккуратно вести абрис в пикетажной книжке. Я был свидетелем немыслимо страшного гнева старика, о чем меня предупреждал Шура еще в Москве. Сережа маленький выздоровел, я вернулся к своему нивелиру, а он к своим обязанностям пикетажиста. Однажды лента у него зацепилась за корень. Рабочий, вместо того, чтобы подойти и отцепить, силой потянул ее, и она лопнула. Все работы остановились. Старик потребовал, чтобы рабочие отошли, а мы, техники, наоборот, окружили бы его. Подсудимый Сережа маленький встал впереди, опустив голову. Старик рычал очень страшно. «К черту!» Он выпаливал исполненный гнева и презрения фразы, брызгал слюной, тряс кулаками. Сережа пытался оправдываться, сваливал вину на рабочего, но своими оправданиями только распалял гнев старика. А через неделю провинился и я. С утра зарядил затяжной мелкий дождик. Ехать на работу было невозможно. Старик злился на дождь, на простой, на техников, которых требовалось чем-то занять. Шура на полевые работы вообще не ездил. Он хорошо чертил. Из наших полевых журналов постепенно на нескольких планшетах составлял на ватмане план участка. Старик пристегнул меня в помощь Шуре. Мы встали рядом, наклонившись над двумя чертежными досками. Шура показал мне, как по заранее нанесенным отметкам проводить горизонтали. Вспомнил я далекие школьные годы и повел извилистые линии одну за другой. Остальные техники тоже чем-то занимались. Старик угрюмо восседал в углу в кресле. «Послушай», — обратился я к Шуре, — «смотри, тут отметок не хватает. Придется мне с горизонталями фантазировать». Старик бойко, словно юноша, вскочил, резко отодвинул кресло. «Сергей Михайлович!» — начал он, задыхаясь от гнева и брызгая слюной. «Встаньте здесь!» Помня предупреждение Шуры ни в коем случае не оправдываться, я встал, опустив голову, и всей своей позой и наклоненной головой выражал глубокое раскаяние и молчал. «Боже, как меня крыл старик! Как жутко рычал! К черту!» Запомните раз и навсегда, в геодезии, как и в любой технике, ни под какими предлогами даже думать не смейте о фантазии. Техника требует точности, абсолютной точности. Он перевел дух и напоследок бросил: «Продолжайте работать». Конечно, он был прав. Я этот урок никогда не забуду. Третье. В станице Обширонской жили казаки некогда славного кубанского казачьего войска Обширонского полка Майкопского уезда. В ту осень 1930 года жили они в относительном достатке, были колхозниками, а кормились в основном со своих обширных до гектара усадебных участков, держали лошадей, коров, овец, кур, гусей, а также, как вспомогательную тягловую силу, незнакомых мне буйволов. Их свиньи гуляли на воле, питаясь в грушевых лесах падалицы. Жители сеяли пшеницу и кукурузу, которая вымахивала такой высоты, что в ее зарослях скрывались наши трехметровые рейки. В садах росли вишни, сливы, яблони, груши, виноградная лоза. Мы покупали сливы, рубль, ведро. Жители сажали табак и на жердях под специальными навесами сушили связки листьев, папуши. Затем на специальных машинках их мелко нарезали. Я курил трубку с наслаждением, вдыхая аромат. До нашего прибытия только самую верхушку казачества раскулачили. Мои работницы-девушки со слезами на глазах рассказывали, как их подружку вместе с родителями, с братьями и сестрами сослали на Северный Урал на лесозаготовки, и она писала им грустные письма. Жили казаки в страхе, предвидя грядущие беды. Со своими геодезическими инструментами, с рабочими, врывались мы в их дворы, расставляли рейки, измеряли хаты и надворные постройки и одновременно без спроса срывали с деревьев фрукты. Испуганные хозяева выбегали из своих хат, нас не бронили, а наоборот заискивали перед нами, спрашивали, зачем обмеряем, зазывали в горницу, угощали молоком, а то и молодым вином. В безупречно белых хатах, несмотря на земляные полы, было очень чисто. В киоте в красном углу стояли иконы. Висела на цепочке лампада, а по стенам были развешаны фотографии. Все больше бравых бородатых казаков в папахах. На их черкесках по сторонам груди красовались газыри, на поясах кинжалы или шашки. Снимались казаки группами или вдвоем с женой. Они, несомненно, гордились своим боевым прошлым, но нам о своих чувствах, об отношении к советской власти, к колхозу, ничего не говорили. Один только раз, когда я ехал куда-то вдвоем с возчиком, он показал мне кнутом на дальнюю, поросшую лесом гору и сказал, что 2 года их, несколько человек-казаков, там скрывалось. «Вы были красные партизаны?» — спросил я его. «Нет, белые», — отвечал он. Наступила зима. Да какая же это была зима! Снег то падал, то таял. Слякоть на дорогах стояла невылазная. Кони еле вытаскивали колеса фур. Нам прислали из Москвы большой ящик с полушубками, и мы в них щеголяли, наводя страх на местных жителей. По заданию Треста «Майнефтестрой» мы снимали планы местности то близко от нашего жилья, то подальше, возле соседнего, недавно построенного городка Нефтегорска. На большой площади под логим склоном Ходиной балки стояли первые вышки скважин и качали нефть. Вся балка была сплошь в обугленных деревьях. То был страшный отголосок грандиозного лесного пожара. Неожиданно забил нефтяной фонтан и загорелся. Когда мы приехали в Апшеронскую, этот фонтан продолжал гореть. От напора горящих газов трубы скважины расплавились, и факел диаметра 8 метров с гудением пылал. Зрелище было впечатляющее. Ближе, чем на 200 метров, не подойти. В воздух выбрасывались миллионы тонн горящей нефти и газов. Пытались тушить, но безуспешно. Столб черного дыма был виден за десятки километров, а ночное зарево за целую сотню. Наконец пожар был потушен. Каким способом, не знаю. Только тогда в газетах появился указ о награждении пожарных. Раньше о том народном бедствии никто и не подозревал. С нашей зарплатой получилось недоразумение. Сразу по приезде Сахаров все имевшиеся при нем казенные деньги положил на сберкнижку и попался. Оказывается, существовал указ выдавать не свыше, чем по 100 рублей в месяц. Полетела телеграмма в Москву. В конце концов, недоразумение было разрешено, и Сахаров мог распоряжаться вкладом, как хотел. Наконец я получил первую в жизни настоящую зарплату. С меня вышли за еду. Себе я оставил самую малость на мелкие расходы, а 200 рублей перевел телеграфом на имя сестры Сони. Вскоре получил от матери письмо. Она меня благодарила за перевод. Писала, как деньги крепко пригодились. В конце письма стояла такая фраза: «Мы с папа гордимся тобой». В течение следующего полугодия я аккуратно посылал по 200 рублей.